Бронислава Вансович. Плата за наивность. Книга из серии «Королевство Рекайна». Книга 11. Глава 1. «Штефи, нельзя же все время только учиться», — капризно сказала Регина. «Нужно и о себе подумать. Этак не заметишь, как старой девой останешься». Она вытащила у меня из рук конспект и с треском его захлопнула. Ей совсем не хотелось заниматься. Хотелось гулять и развлекаться. Ее манили к себе шумные веселые компании, студенческие вечеринки, балы Гаэрской магической академии, столь редко у нас устраиваемые. А вот изучение конспектов и выполнение заданий навевали тоску и сон. Наверное, она давно бы все это забросила, если бы не я. Вот только те, кто слишком много развлекается, надолго в академии не задерживаются. Регина никак этого не могла понять. Ей хотелось всего и сразу. Любви, денег, успехов в учебе. Но только чтобы это было дано ей просто так. Потому что она — это она. Вот придет кто-то и возложит на свои широкие мужские плечи заботу о ней и всех ее проблемах. Поэтому главная задача — найти его, этого индивидуума. А как найти, если злая подруга заставляет сидеть за учебниками и не дает идти на поиски личного счастья? И сама идти не хочет. Наша многолетняя, проверенная временем и приютскими условностями дружба явственно начинала давать трещину. Начитавшаяся любовных романов Регина была уверена, что жизнь легка и приятна, а прекрасные принцы уже выстраиваются в очередь, чтобы упасть на колени и предложить ей руку, сердце, а в неопределенном будущем еще и царство в придачу. И ее главная задача — выяснить, где эта очередь находится, и сделать выбор. Учебу она рассматривала лишь как помеху. После выхода из приюта, где мы с ней выросли, до конца первого курса она жила в доме моей тети, которую я обрела совершенно неожиданно для себя 1,5 года назад. Я не собиралась искать родственников. Судьба сама привела меня к ней, хотя не сказать, что путь был таким уж легким и приятным. Вместе с тетей я нашла и отца. А вот моя мать к этому времени, как оказалось, уже давно была мертва. Мамина сестра, одинокая дама приличного возраста, была настолько счастлива найти человека, близкого ей по крови, что решила позаботиться еще и о моей подруге. Регина жила у нас и вместе со мной занималась преподавателями из академии. Это позволило нам сдать экзамены за первый семестр и дальше ходить на занятия уже с группой. Общее обучение повлияло на мою подругу отрицательно. Тетя Маргарета по натуре не очень жесткий человек, но требовала выполнения определенных правил. Регине эти правила встали поперек горла. Она хотела влиться в вольную студенческую жизнь и делать то, что хочется. Поэтому на втором курсе она ушла в общежитие. Правда, тетю Маргарету она расцеловала на прощание и сказала, что очень за все признательна, но не может больше жить за чужой счет. Нужно привыкать к самостоятельной жизни. Тетя повздыхала, но сделать ничего не могла, хотя и была уверена, что за Региной присмотр нужен. Я с ней соглашалась. Подруга лишь чудом не завалила сессию после первого же семестра второго курса. Ее это не отрезвило. Она и сейчас не желала сидеть над учебниками лишней минутки. У Регины были планы на этот вечер, а я заставляла ее готовиться в читальном зале к завтрашним занятиям. «Регина, не будешь заниматься, тебя отчислят», — попыталась я ее вразумить. «Да сколько можно заниматься?» Она зевнула и с досадой на меня посмотрела. «Так вся жизнь пройдет мимо. Сидишь здесь, корпишь над учебниками. А толку-то? Все приличные парни уже заняты. Штефи, пойми, я не старушка. Я хочу развлекаться!» Четко выговаривая каждый слог, выдала она мне. «А учебники никуда не убегут. Вот перед прошлой сессией чуток позубрила, и все в порядке». «Скажешь тоже, все в порядке», — возмутилась я. «К тебе просто отнеслись со снисхождением. Не будь ты сиротой, уже жила бы у родителей». Регина надулась. Тема родителей была для нее очень болезненной. После выхода из приюта она попыталась найти мать, но не преуспела в этом. Но все равно была уверена, что счастливое воссоединение не за горами. Ведь ее мама наверняка пыталась спрятать ребенка в приюте от неминуемой смерти, как и моя. Разве могло быть иначе? Представление о жизни Регина черпала из книг. А то, что жизнь вокруг не походила на написанные истории, ее волновало мало. Она была уверена, что судьба ее будет, как у героинь любимых романов, трудная, но счастливая. Свое она уже отстрадала, Теперь осталось лишь радоваться. Эта ее наивность вкупе с желанием получить от жизни все, что та ей задолжала, представляли опасную смесь. «Злая ты, Штефани!» — выпалила Регина. «У тебя отец есть и тетя, а у меня совсем никого. И ты меня этим постоянно попрекаешь!» «Да нет же!» — растерялась я. «Я просто хочу тебе объяснить, что будет намного лучше, если ты сможешь рассчитывать на собственные силы. А для этого выучиться нужно». «Все равно у меня дар слабее твоего», — недовольно ответила она. «Что я смогу? Работать лаборанткой при алхимическом производстве? Вот спасибо, счастье какое! Ради этого я должна теперь чахнуть над конспектами и гробить свою жизнь? Я не хочу хоронить себя заживо, как твоя тетя!» Регина даже ногой топнула от избытка чувств. В хорошенькой туфельке, купленной ей, между прочим, как раз тетей Маргаретой, которая даже после ухода моей подруги в общежитие продолжала о ней заботиться. Но я ей говорить об этом не стала. Ничего, кроме обид, это не вызовет. «Регина, тебя никто не заставляет хоронить себя заживо», — ответила я. «Но и обязанности никто с тебя не снимает. Сделай, что нужно, и свободно». «Я и так свободна», — она зло прищурилась. «И собираюсь пойти погулять с Моникой. А ты меня не остановишь. Нет у тебя такой власти». Регина забрала свою тетрадь с конспектами, развернулась и ушла. К Монике, своей соседке по комнате, такой же безголовой девице, думающей только про парней и одежду. Возможно, подселили бы ее к кому другому, а не к этой Нарите. Отношение к учебе было бы лучше. Но Моника и сама училась еле-еле. Дар слабый, и желания развивать его она не имела. Ко всему прочему, у нее были любящие богатые родители, которые покупали дочери столько одежды, что хватило бы на весь наш приют. Возможно, даже и осталось бы. После скандала, инициированного 1,5 года назад моим отцом, на приют обрушились проверки, и часть девочек с даром забрали. Думаю, монахини, если и вспоминают обо мне, то не слишком по-доброму. Накопители-то у них остались, а заряжать теперь было некому. На них щедрость Моники не распространялась, у нее лишние платья не задерживались, а разлетались по многочисленным подружкам. Регине тоже доставались обновки, а больше ей ничего для счастья и не надо было, разве что принца. Но принца пока не было, и Регина находилась в полусонном ожидании, поскольку в академии никого подходящего на эту роль не находила, а в других местах не встречала. Я вздохнула и захлопнула учебник. Сама я эту тему знала прекрасно. Пыталась объяснить ее подруге, но у нее мысли были совсем не о занятиях, вот у нас ничего и не получилось. И ведь я специально для занятий выбрала читальный зал, думала, что обстановка сразу настроит подругу на рабочий лад. Рядом с Моникой точно бы ничего не вышло, та постоянно отвлекала ее, и совсем не по учебным вопросам. Но и здесь, где все усиленно готовились к занятиям, Регина не нашла в себе ни малейшего желания выучить все, что нужно к завтрашнему семинару. Опять на вопросы будет невнятно мычать и тянуть время. И как только ей не стыдно. Но стыдно ей будет завтра, а сегодня очень даже весело. В чем я и убедилась, когда, подготовившись по другой, нужной уже мне теме, возвращалась домой. Регина и Моника довольно глупо хихикали в компании курсантов военной академии. Надо же, как им сегодня повезло. Девушки давно уже мечтали познакомиться хоть с кем-то из этого заведения. Очень уж форма там красивая. Но до сегодняшнего дня у них ничего не получалось. Теперь Регина точно уверится, что учеба — зло. Ведь останься она сегодня в читальном зале, и Моника обрела бы счастье без нее. С другой стороны, трое Регининой соседки и не нужны. Наверняка поделилась бы ими с подругой. Хихикали они как раз на моем пути. Я остановилась, не доходя до компании, и уже подумывала, не свернуть ли мне на соседнюю улицу, пока меня не заметили. Но тут Регина, отвлекшаяся на минуту от флирта с явно нравящимся ей кавалером, неожиданно меня увидела. «Штефи!» — завопила она так, что прохожие начали оглядываться. «Иди к нам, скорее!» Приютское воспитание слетело с нее за эти 1,5 года, как шелуха с семечки, обнажив натуру. Наверное, мать-смотрительница недовольно покачала бы головой при виде этой картины и сказала бы, что вести себя надо намного скромнее. Но сейчас Регина лишь рассмеялась бы в ответ. Она была в кои-то веки счастлива и хотела поделиться своим счастьем со всем миром. Или хотя бы только со мной. Свернуть на соседнюю улицу? Сделать вид, что я их не замечаю? Не слишком умный поступок. Да и Регина на меня точно обидится. Я нехотя подошла к ним, но для себя решила, что только поздороваюсь. На меня мундиры военных не производили такого сильного впечатления, как на моих одногруппниц. Устраивать свою личную жизнь я тоже не торопилась, хотя желающие скрасить мое одиночество находились. Но никому из них не удалось затронуть что-то в моей душе. Что-то, что позволило бы ей раскрыться в ответ. Иногда мне казалось, что я нахожусь под каким-то странным защитным куполом, не позволяющим моему интересу зайти дальше обычной вежливости. Возможно, дело было в том, что мое сердце уже занято и не торопилось освобождаться. У Регины поклонники тоже имелись, но они слишком сильно отличались от образа романтического героя, трепетно выписанного на основе многочисленных прочитанных любовных романов. Поэтому все они были оставлены без рассмотрения. «Штефи, как здорово, что мы тебя встретили!» — затараторила Моника. «Нам как раз одной девушки не хватало, а с тобой полный комплект. Сейчас я тебя познакомлю». «Не стоит». Я попыталась улыбнуться как можно вежливее. «Уж чему-чему, а этому в магазине тетушки я научилась». «Боюсь, со мной комплекта не получится. Придется вам встречать кого-то еще». Регина посмотрела на меня с возмущением. У нее просто в голове не укладывалось, как можно отказаться от того, что плывет тебе прямо в руки. А если из-за того, что я откажусь, это еще и мимо проплывет, так она меня вообще завтра замечать не будет. «А что так, Инарита?» «Штефани?» — спросил один из курсантов, довольно приятный, светловолосый, со следами еще летнего загара на лице. «Или это результат их тренировок?» «Не хочу менять планы на этот вечер, извините», — ответила я. «А вам его желаю хорошо провести. До свидания». «Я вас провожу», — нетерпящим возражений тоном сказал этот же курсант. «Не стоит, мне недалеко», — ответила я. Я бросила взгляд на Регину и с удивлением обнаружила на ее лице настоящую злость, очень редко там появляющуюся. Не мое же нежелание остаться в их компании так на нее подействовало. Наверное, у нее планы были не только на вечер, но и на этого молодого Инора, что собирался меня провожать. Но его симпатии от моего желания не зависели. И все же я провожу. Он фамильярно взял меня под руку. Позвольте представиться. Николас Лоренс. При кажущейся небрежности хватка у него была железная, а уж наглости хватило бы на всю компанию. Моника тоненько захихикала, сразу догадавшись о моем затруднительном положении. Регина разозлилась еще больше. Глаза ее превратились в две узенькие щелочки, а нижнюю губу она прикусила, отчего лицо перекосилось и потеряло свою обычную жизнерадостную миловидность. «Мне кажется, Инор Лоренс», — холодно сказала я курсанту, — «вы непозволительно фамильярны». «Инарита училась в пансионе?» «Инарита вышла из приюта», — резко ответила я и попыталась вернуть себе руку. «Надеюсь, теперь он от меня отстанет. Знакомство с девушкой из приюта — совсем не то, о чем мечтают этакие щеголеватые типы. А уж ссориться из-за него с Региной я не собиралась». «По манерам не похоже», — чуть насмешливо сказал он. «Действительно, разве его этим напугаешь? Теперь я кажусь ему совсем легкой добычей, учитывая мое незаконно рожденное происхождение и, соответственно, наследственность». «Инор Лоренс, давайте вы отвлечетесь от моих манер и вернетесь к своим друзьям». Как можно более неприятно процедила я. «Уверяю вас, я прекрасно доберусь сама». Таким тоном я говорила впервые. Зато покупательницы в нашем магазине довольно часто к нему прибегали. Особенно, если ничего из себя не представляли. Как оказалось, наших доблестных военных испугать столь же сложно, как и продавщиц косметики. Лоренс не перестал улыбаться, и руку мою так и не отпустил. Моника откровенно веселилась. «Еще бы, мы целое представление устроили». И Регина ее веселье не разделяла. Судя по ее лицу, она уже горько пожалела, что вообще меня заметила. Не знаю уж, чем ее так привлек этот курсант. Разве что ростом. Возвышается надо мной на добрую голову. Даром, что я на каблуках. Небольших, конечно, но все же. Я хмуро на него посмотрела. Он невозмутимо спросил. «Так куда вас проводить, Инарита Штефани?» Он сделал шаг от компании, увлекая меня за собой. Я невольно последовала за ним и растерянно оглянулась. Регина совсем помрачнела. Остальным было весело. Один из приятелей моего нынешнего спутника нахально мне подмигнул и сказал. «Да, Николас такой, Он всегда добивается, чего хочет.